Примечание, главе 8. Мадианитяне в Библии один из народов Востока, в течение 7 лет жестоко разорявших поселения древних иудеев в Палестине. Амалекитяне, амалекиты, древнее арабское кочевое племя, родственное иудеям, вели с иудеями постоянные войны, кочевали к югу от Палестины, около 722 года до нашей эры были истреблены царем Иезекией, а остатки их, по-видимому, смешались с другими племенами. Гедеон, в Библии судья народа израильского, оправдав свое имя, означающее «отважный воин», победил мадианитян и избавил иудеев от их набегов, судей. Она видела Саула, который стоял станом возле источника, что в Израиле. Саул, 11 век до нашей эры, в Библии первый царь древних евреев. История его изложена в первой книге царств, главы с 9 по 31. Здесь упоминается эпизод из этой книги. И трое его сыновей погибли вместе с ним. Библейский эпизод из первой книги царств. Ахав и Изавель. Смотрите примечание к части 3, главе 2. Навуфей, персонаж Библии, его история изложена в 3 книге царств. Расправа Изавеля с Навуфеем переполнила чашу терпения народа и вызвала восстание. Иорам, 10-й царь израильский, сын Ахава, о его убийстве говорится в 4 книге царств. Гелвуй, гора в Палестине, господствующая над городом Изреэль, и истоками Изреэльской долины. Денуае, Франсуа Антуан, годы жизни 1755-1816, французский генерал, участник войн республики. Навсикая, в древнегреческой мифологии, Одиссея Гомера и античных трагедиях прекрасная царевна племени фиаков, нашла на берегу моря Одиссея, потерпевшего кораблекрушение во время своих странствий, одела его и отвела в дом отца, который помог ему вернуться на родину. Навсикая встретила Одиссея, когда пришла к морю вместе с подругами и рабынями стирать белье. На 100 человек больше, чем было у спартанцев. Напоминание о сражении спартанцев с персами у Фермопил. Смотрите примечание к части 2, главе 20. Во время восстания в Каире. Восстание в Каире против французской оккупации произошло в октябре 1798 года и было сурово подавлено. Оно было вызвано поборами французов, мусульманским фанатизмом и агитацией агентов турок. На языке пророка, то есть на арабском. Конец примечаний, главе 8.